Последний вечер, перед тем, как реликвии должны были покинуть дельфин, был по предгрозовому душен. Гроза действительно разразилась, когда на сцене шел третий акт. Гром с небес грянул прямо над крышей театра в самый подходящий момент, что произвело почти мистическое впечатление. «По-видимому, наверху слегка перестарались», — обратился Моррис к Перегрину. «Они сидели у себя в кабинете за стаканчиком виски». Еще несколько грозных раскатов, и хлынул ливень. Перегрин вышел в круглое фойе. Джобинс был на своем посту рядом с витриной. Перегрин постоял у двойных дверей в зрительный зал. До него донесся знакомый диалог, который вели как бы бесплотные голоса. Мистер Джей взглянул на часы. 10:30. Пора. Он пожелал Джобинсу доброй ночи и спустился по лестнице. Машины, ожидающие хозяев на причальной набережной, мокро блестели. Глухо шумела река. Капельдинер стоял наготове, чтобы вовремя распахнуть входные двери. Перегрин тихонько прошел на другую сторону здания. Там, на фоне полукруглого окна своего дома в Варвикшире, сидел, склонив голову над сонетом, великий человек из Стратфорда. Когда занавес пошел вниз, явственно стал слышен как бы скрип его пера по пергаменту. В задних рядах послышались всхлипывания женщин. Затем они высморкались, спрятали носовые платки и принялись бешено аплодировать. Перегрин побежал к служебной двери. Дождь, как ни странно, успел прекратиться. Перегрин собирался сказать пару слов осветителю, забывшему включить один из цветных прожекторов. Справившись с этим, он некоторое время постоял, прислушиваясь к знакомым звукам суеты в гримерных и фойе. Из-за реликвий после каждого спектакля здание тщательно осматривали. До Перегрина донеслись голоса служащих театра, которые двигались по партеру и ложам, закрывая кресла чехлами. Помощник режиссера проверял помещение за сценой. Когда все закончилось, люди стали постепенно расходиться. Дестини, как всегда, окружала толпа поклонников. Мистер Джей слышал заразительный смех Гарри Грава и восклицание гостей. Показалась разгневанная Гертруда Брейс, вслед за ней Маркус Найт. Перегрин посоветовал им выйти через главные двери, чтобы миновать давку в переулке. Они молча согласились. Похоже, между Гертрудой и Марком образовалось нечто вроде настороженного союза. Наверное, решили затеять кампанию против Дестини и Гарри Грава. Спокойный и, как всегда, одинокий Чарльз Рэндом удалился через служебную дверь, а затем появилась Эмилия. «Привет», — сказала она. «Вы решили заночевать здесь?» «Я ждал вас». «Не хотите ли поужинать в новом бистро на углу причальной набережной? Название с претензией — «Молодой дельфин». По случаю открытия оно работает дольше обычного, и хозяин просил меня заглянуть. Пойдемте, Эмили». «Спасибо, с удовольствием». «Как мило с вашей стороны», — воскликнул Перегрин. «И дождь, мне кажется, перестал. Подождите секунду, я взгляну». Он помчался к служебной двери. Вода все еще капала с карнизов, но над головой сияли звезды. В переулок вышла Дестини в сопровождении свиты модно одетых людей. Увидев Перегрина, она мановением руки остановила их и представила автора. Посыпались фразы типа «захватывающе», «обожаю» и «боже мой». Затем они удалились, обходя лужи. В переулке прогремел голос Гарри Грава. «Если хотите, дорогая, я помчусь вперед и достану. Увидимся позже, мой ангел». «Только не задерживайся», — окликнула его Дестини. Вслед за тем взревел мотор спортивного автомобиля Грава. Перегрин сказал смотрителю, что он может запирать и уходить, а сам вернулся к Эмили. При этом ему показалось, что проходная дверь в переднюю часть здания слегка шевельнулась, словно кто-то вошел в нее и осторожно прикрыл за собой. Наверное, сквозняк. «У меня всегда бывает такое странное чувство», — сказала Эмилия, — «что театр после нашего ухода начинает жить собственной жизнью». Вторая реальность. Да, и весьма впечатляющая. Можно даже услышать его дыхание. Будто в подтверждение фантазии Эмилии где-то вздохнул ветер. «Пойдемте», — предложил Перегрин. «Нас ждет прекрасная звездная ночь, а до угла набережной рукой подать». Он взял ее под руку и повел было к проходной двери, как вдруг оба услышали глухой стук. «Что это?» — сказали они одновременно. «Звук из передней части здания?» — спросила Эмилия. «Да, наверное, Уинти или еще кто-нибудь. Разве не все еще ушли?» «Я думал, что все». «Что это было? Что за звук?» «Похоже на хлопок сиденья», — неуверенно произнес Перегрин. «Да, похоже. Подождите минутку». «Куда вы?» — тревожно спросила Эмилия. «Взгляну, в чем дело». Перегрин открыл дверь. Маленькая винтовая лестница тонула в темноте, но у него в кармане был фонарик. Лестница соединяла ложи бенуара и балкон. Перегрин вышел в партер. В зале тоже было темно. Он опустил сиденье и дал ему захлопнуться. Тот же звук. «Эй, кто здесь?» — крикнул мистер Джей. Ответа не было. Он провел фонариком по стенам и рядам зачехленных кресел, затем прогулялся по центральному проходу и вышел в фойе. Оно было пустым, тускло освещенным. Дверь на улицу закрыта. «Джобинс!» — позвал Перегрин. «А?» — откликнулся голос Джобинса. «Это вы, шеф? Случилось что?» Я слышал, как хлопнуло сиденье ближе к сцене. На лестнице показался сам Джобинс в темно-коричневом сюртуке с черной и белой отделкой, фетровой шляпе и тапочках. «Господи!» — воскликнул Перегрин. «На кого вы похожи? Где ваш коричневый котелок?» «Опять вы, шеф!» — пропыхтел Джобинс. «Я бы переоделся, кабы знал. Уж простите мне этот горшок с полями. А пиджак — это подарок одного джентльмена, и очень кстати, холодает. Но ничего, скоро станет полегче». К его удивлению, Джобинс толчком распахнул дверь, решительно вошел в зрительный зал и требовательно проревел. «Эй, там! Прочь отсюда! Вылезай! Слышишь?» Тишина. Затем донесся одинокий, встревоженный голосок Эмилии. «Что происходит?» Она ощупью пыталась спуститься. «Все в порядке!» — прокричал в ответ Перегрин. «Это долго не продлится». Затем он снова обратился к Джобинсу. «В чем дело? Вам, похоже, не в диковинку?» «Точно!» — раздраженно подтвердил Джобинс. «Все этот проклятый вундеркинд безобразит. Постоянно лезет, просто спасу нет». «Куда лезет?» «А сюда, куда же еще?» «Его мамаша занята в кафе на той стороне реки. Кончает она в 11. Вот ее солнышко и выплывает, чтобы встретить мамочку на углу. А до тех пор всюду шныряет, понимаете ли. Разбойника изображает. Знаешь, шельмец, что я не могу оставить свой пост, вот и прячется по темным углам да орет. Руки вверх, бей их!» А сам ползает под сиденьями и хрипит, будто его душат. «Уж он у меня захрипит, по правде, попадись только!» Откуда-то из-за сцены донесся заунывный вой, сменившийся взрывом загробного хохота, кошачьим мяуканьем и громким хлопком. «Слыхали?» — сказал Джобинс и со смаком выругался. «Сейчас я ему покажу», — пробормотал Перегрин, ринувшись было к запертым дверям. «Вам его не поймать, шеф!» — просипел Джобинс и откашлялся. «Уж небось улепетывает во все лопатки вдоль проулка. Мамаша встретит на углу, если трезвая». «Завтра шкуру с него спущу», — пообещал Перегрин. «Ладно, Джобинс, я позабочусь, чтобы вам больше не надоедали. Кроме того, это ваша последняя вахта у витрины». «Верно, сэр. Последний, так сказать, выход в этой эпохальной роли». «Еще раз доброй ночи». «Доброй ночи, шеф. Всего наилучшего». Перегрин вернулся в партер. «Эмилия, где вы, моя бедная девочка?» «Здесь», — отозвалась Эмилия, поднимаясь по проходу. «Видели этого поросенка?» «Нет, я была у передних кресел. Он спустился с балкона. Я слышала, как он сходил по ступенькам. Перегрин взглянул на часы. 11:05. «Ну его», — сказал он, предлагая руку Эмилии. «Мы и так слишком задержались. В полночь бистро закроется. Пойдемте». Они захлопнули за собой служебную дверь. Ночь продолжала оставаться ясной и довольно теплой. Парочка поднялась по причальной набережной и исчезла под неоновой вывеской нового бистро «Молодой дельфин». Внутри оказалось людно, шумно и неожиданно темно. Единственным освещенным участком было рельефное изображение дельфина, плывущего впереди моторной лодки, а может, влекущие ее на буксире. Снова два официанта, наряженные под рыбаков. Когда их глаза привыкли к полумраку, они обнаружили за столиком возле дельфина Дестини с тремя поклонниками. У нее был такой вид, словно она понятия не имела, как здесь оказалось. Эмилия с Перегрином отдали дань фирменному блюду, выпили несколько бокалов, потанцевали и развеселились. Дестини с приятелями вскоре поднялись. Проходя мимо Эмилии и Перегрина, она бросила несколько невнятных реплик, и они удалились, громко обсуждая на ходу, какие угощения ждут их в квартире Дестини в Челси. Без 10:12 Перегрин спросил: «Эмилия, почему вы так холодно сдержаны в старом дельфине и так милы в молодом?» «Частично из-за вашего положения, а кроме того, я и здесь не слишком-то иду навстречу». «Нет, идете. Помните, когда мы танцевали?» «Мне хорошо, и я сочла себя обязанной показать это». «Эмилия, я вам нравлюсь?» «Даже очень». «Только не произносите это так легкомысленно, ваш тон убивает». «Извините». «Но что вы разумеете под моим положением? Боитесь услышать, что, мол, своей карьерой она обязана благосклонности автора-режиссера?» «Боюсь. Какая чудовищная глупость. Говорят, ну и пусть себе говорят что угодно. Вы так считаете?» «Эмилия, вы гораздо красивее всех девушек, с которыми я был знаком прежде. Нет, не краснейте и не сердитесь. Я признаю, что вы не моя девушка, но Эмилия». Перегрину пришлось напрячь голос, чтобы перекрыть визгливое крещендо саксофониста. «Выслушайте меня. Я люблю вас». Маленький оркестр взорвался последним аккордом и замолчал. Последние слова Перегрина прозвучали во внезапной тишине, как сольный номер. «Ну что ж, теперь ничего не остается, как только попросить счет», — заметила Эмилия. Перегрин был настолько выбит из колеи, что безропотно подчинился. Они покинули молодой дельфин, заверив встревоженного хозяина, что непременно вернутся. Перегрин с Эмилией намеревались пройтись до Блэкфрира, взять в гараже машину и доехать до Хэмпстеда. Однако на улице их встретил ливень. Оба были без плащей и без зонтиков. Пришлось остановиться у входа и подумать о такси. Перегрин вернулся в бистро и позвонил. Ему ответили, что машина будет не раньше, чем через 20 минут. Когда он вернулся к Эмилии, дождь немножко стих. «Знаете что?» — сказал мистер Джей. «В моем кабинете найдется и зонт, и плащ. Давайте сбежим вниз по улице, достучимся до Джобинса и раздобудем их. Ливень почти прекратился. Давайте. Только осторожнее, не поскользнитесь». Они помчались по причальной набережной, завернули за угол и остановились перед дельфином, задыхаясь и смеясь одновременно. «Прислушайся!» — воскликнула Эмилия. «Кто-то еще бежит под дождем?» «Да, по переулку, куда выходит служебная дверь». «Верно». Все ближе и ближе слышались шаги по мокрой мостовой. Наконец бегун выскочил на набережную. Он тяжело дышал широко открытым ртом. Увидев их, он кинулся к Перегрину, вцепился в его пиджак и что-то невнятно забормотал. Это был их ночной сторож, сменщик Джобинса. «Господи!» — удалось в конце концов разобрать Перегрину. «Господи, помилуй! Мистер Джей, о, Господи!» «В чем дело? Да что такое? Что случилось?» «Убийство», — проговорил сторож трясущимися губами. «Вот что случилось, мистер Джей. Убийство».